Третье. Неразвитость капитализма в России. Каков был уровень развития предоктябрьских лет? И в этот вопрос Ленин постарался внести неясность. Ответы на него, в зависимости от того, что требовалось доказать, он давал самые противоречивые. Царскую Россию Ленин объявлял то колонией, или же полуколонией европейского капитала, то страной империализма, то, наконец, неким военно-феодальным империализмом, что вообще бессмыслица, так как высшая стадия капитализма, а именно так определял Ленин империализм, не может быть феодальной. Но в конечном счете Ленин поставил перед собой задачу внушить тогдашним революционерам, что в России уже господствует капитализм. С этой целью Ленин под псевдонимом Н. Ильин опубликовал в 1899 году книгу «Развитие капитализма в России». Автор неустанно продолжал дополнять ее новыми данными и в последующие 10-12 лет, настолько важным считал он это произведение. Дело в том, что задачей книги было доказать, капитализм в России достиг столь высокой ступени развития, что можно ставить вопрос о пролетарской революции. Чтобы выяснить, доказал ли это Ленин, остановимся на его сочинении. В отличие от ряда последующих работ Ленина, книга «Развитие капитализма в России» основана на изучении кропотливо собранного им фактического материала. Но подход к источникам чисто ленинский. Берется все, что можно как-то истолковать в поддержку его тезиса, и объявляется неверным то, что этому тезису противоречит. Так Ленин, не будучи статистиком, объявляет неудовлетворительной всю фабрично-заводскую статистику России последней трети XIX века. Он безапелляционно провозглашает, что данными ее в громадном большинстве случаев нельзя пользоваться без особой обработки их, и что главной целью этой обработки должно быть отделение сравнительно годного от абсолютно негодного. Фабрично-заводская статистика, основной источник по теме ленинской книжки, оказалась абсолютно негодной для цели этого сочинения. Она показала не рост, а убыль числа предприятий в России. Объяснялось это, конечно, не регрессом промышленном развитии страны, а определенным прогрессом в сторону кристаллизации небольшого капиталистического сектора в экономике машинного производства. Но Ленин не мог принять такого объяснения. Он попытался доказать, будто в России на рубеже 20 века рабочие составляют около половины всего взрослого мужского населения страны, участвующего в производстве материальных ценностей – 7,5 миллиона человек. Если же сюда причислить работающих по найму женщин и детей, получается цифра около 10 миллионов рабочих. Правда, Ленин сам в подстрочном примечании пишет: «Оговоримся во избежание недоразумений, что мы отнюдь не претендуем на точную статистическую доказательность этих цифр». И верно, цифры дутые. Статистика свидетельствует, что в России было в то время всего 1,5 миллиона промышленных рабочих, то есть явное меньшинство. Разумеется, соответствовало действительности именно приводимое статистикой число, а не ленинская пропагандистская цифра. Получил же ее Ленин весьма просто. Он объявил, что все бедные крестьяне, безлошадные и однолошадные, являются пролетариями. При этом Ленин скромно упомянул, что среди рабочих эта большая часть еще не порвала с землей, покрывает отчасти свои расходы продуктами своего земледельческого хозяйства и образует тип наемных рабочих с наделом. Речь идет, следовательно, не о рабочих, а о занимающихся отхожим промыслом, свободное от сельских работ, время. Но ведь этот тип издавна существовал в разных странах и с капитализмом не связан. Да и сам Ленин признает, что по теории Маркса капитализм требует свободного безземельного рабочего, а не крестьянина-отходника. Столь же неубедительно утверждение Ленина, будто наличие зажиточных, средних и бедных крестьян в русской деревне – это разложение крестьянства, плод капитализма. В действительности и на заре Средневековья, и в античности были зажиточные и бедные крестьяне. Никаких доказательств того, что наличие различных групп среди крестьянства – явление новое и прогрессивное, Ленин не приводит. Напротив, он сам замечает, по вопросу о том, идет ли вперед разложение крестьянства и как быстро, мы не имеем точных статистических данных, нет и неточных. До сих пор не было сделано даже попытки систематически изучить хотя бы статистику разложения крестьянства и указать те формы, в которых происходит этот процесс. Повисает в воздухе и категорическое заявление Ленина: в сельском хозяйстве России крестьянская буржуазия является, безусловно, преобладающей. Она господин современной деревни. Ровно через 10 страниц автор не по-ленински смущенно берет его обратно. Говоря выше, что крестьянская буржуазия есть господин современной деревни, мы абстрагировали задерживающие разложение факторы. В действительности настоящими господами современной деревни являются зачастую не представители крестьянской буржуазии, а сельские ростовщики и соседние землевладельцы. Ленин оправдывается. Подобное абстрагирование представляется, однако, приемом вполне законным, ибо иначе нельзя изучать внутренний строй экономических отношений в крестьянстве. Но дело-то обстоит как раз наоборот, именно такими приемами ничего нельзя изучать. Хорошо, абстрагирование. Объявить, что в деревне господствуют не помещики, а сельская буржуазия, зная, что господствуют именно помещики. Методом такого же абстрагирования выдвигает Ленин и другие доказательства успешного развития капитализма в России. Наличие рынка, участие России в международной торговле, рост торгового и ростовщического капитала. Автор знает и даже цитирует положение марксистской теории, что ни торговый, ни ростовщический капитал не служат достаточным условием для возникновения капиталистического способа производства. Образование этого последнего зависит всецело от исторической ступени развития, причем чем сильнее развиты торговля и ростовщический капитал, тем слабее промышленный капитал и наоборот. Однако Ленин отождествляет эти два противоположных развития и из полученного результата делает вывод об исторической ступени, на которой находится Россия. С той же легкостью, как от теории, абстрагируется Ленин и от истории. Рынок, как известно, существовал уже в глубокой древности, когда о капитализме и речи быть не могло. Международная торговля велась на территории Древней Руси уже в VII-IX веках, участвовали в ней славяне, норманы, арабы, византийцы, хазары. А открытие археологами в 1984 году затонувшего торгового судна бронзового века еще раз наглядно показало, уже в те далекие от капитализма времена велась международная торговля с заморскими странами. Под давлением фактов Ленин сам начинает порой говорить о слабости капиталистических элементов тогдашней российской экономики. Отыскав уезд в Самарской губернии, где хозяйничали немцы-колонисты, и русские хуторяне, предвосхитившие идею Столыпинской реформы, Ленин пишет: «Эти наиболее свободно развившиеся колонии показывают нам, какие отношения могли бы и должны бы были развиться и в остальной России, если бы многочисленные остатки дореформенного быта не сдерживали капитализма». А на предпоследней странице книги автор находит мужество написать: «Развитие капитализма в России действительно придется признать медленным, и оно не может не быть медленным, ибо ни в одной капиталистической стране не уцелели в таком обилии учреждения старины, несовместимые с капитализмом, задерживающие его развитие». Не смог Ленин доказать, что в России уже развился капитализм. Это было недоказуемо. Если бы Ленин написал свою книгу не как пропагандистскую, а как научную, то должен был бы ее назвать «Неразвитость капитализма в России». Экономическая Россия была сельскохозяйственной страной. 80% населения составляли крестьяне, 2% – рабочие.